Глава 19. 20 миллионов новых покупателей стоит того, чтобы рискнуть. Безопасность – по большей части предрассудок. Ее не существует в дикой природе, ее не ощущает и человеческий род. Избегать опасности оказывается не менее опасным, чем подвергаться им. Жизнь или смелые приключения, или ничто. Хелен Келлер. Открытая дверь. Как поставить всю компанию под удар одним рискованным решением? В январе 1996 года, почти за одну ночь, Starbucks более чем удвоила число своих покупателей. Наш кофе стала продавать United Airlines. В последующие несколько недель мы получили сотни телефонных звонков со всей страны. Вам нужно бросить это дело. Кофе в United слабый и холодный. Никто не поверит, что это действительно Starbucks. Вам надо что-то с этим делать. Ожидаемый триумф обернулся катастрофой. Мы затеяли большую игру, а первые результаты выглядели неважно. Каждый путешественник знает, что в авиакомпаниях нормальный кофе не подают. А вот Starbucks готова на все ради репутации своего кофе. Так почему же мы пошли на такой риск? Потому что у нас появился шанс сделать что-то, чего никто до сих пор не делал. Изменить представление о кофе в авиакомпаниях. Это подвергло испытанию одной из основ нашего бизнеса – доверие. Если люди не доверяют тому, что имя Starbucks означает качественный кофе, бренд теряет свой смысл. Все началось в июне 1995 года со звонка Винсента Итса, пришедшего в Starbucks всего за 3 месяца до этого на пост старшего вице-президента по продажам и маркетингу в отделе, который занимается готовыми продажами и ресторанным бизнесом. Винсент выяснил, что United Airlines недавно провела опрос, в ходе которого пассажиры жаловались на кофе, подаваемый в самолетах. Он предложил Starbucks как возможный выход из этой проблемы. Поскольку офис United находится в Чикаго, большая часть ее сотрудников и владельцев знали Starbucks и загорелись этой идеей, даже несмотря на то, что наш кофе обычно вдвое дороже, чем у конкурентов. Летчикам и стюардессам United приходилось ежедневно страдать от того, с чем другие сталкиваются лишь время от времени – от плохого кофе на борту. Но в стенах Starbucks это предложение вызвало бурные споры. Имеет ли смысл делать подобный шаг? Каков будет ущерб, если мы потерпим неудачу? Сколько новых клиентов приобретем в результате? Наконец, дебаты свелись к двум основным вопросам. Снизит ли это цельность бренда? И сможем ли мы наверняка обеспечивать то качество, которого ждут наши клиенты, в более чем 500 самолетах по всему миру? Возможность была блестящей. Почти 80 миллионов человек летают United ежегодно, и от 25 до 40% из них просят кофе. Это означает рывок по меньшей мере в 20 миллионов человек в год, многие из которых попробуют кофе Starbucks впервые. Винсент договорился с Тедом Гарсия, главой нашего отдела поставок, чтобы тот выяснил, что потребуется для того, чтобы поставлять кофе в United. Тед узнал, что придется поставлять молотый кофе в пакетах по 2,5 унции, при этом сохраняя максимально высокое качество. Это означало, что понадобится связаться с поставщиками и создать для этого специальную упаковочную машину. Поскольку производителю для этого требовался 6-месячный срок, Тед сразу же заказал оборудование, еще не будучи уверенным, что сделку одобрят. Мы уже поставляли кофе в Horizon Airlines, региональную авиакомпанию с сервисом высокого качества, офис которой располагается в Сиэтле. Horizon была первой авиакомпанией, осознавшей, как полезно для ее репутации, когда пассажирам подают хороший кофе. Но Horizon варит кофе на земле, в контролируемых условиях, а не на борту, а затем быстро подает его во время коротких перелетов. United была намного более рискованным делом, поскольку полеты ее длятся дольше, и кофе приходится готовить в самолете. Это намного сложнее, чем варить кофе в кофейне. Самолеты забирают воду из разных городов, и ее вкус и качество очень разные. Во время длительных полетов через континенты и океаны стюардессы склонны оставлять кофе на огне гораздо дольше рекомендованных нами 20 минут. Оборудование для варки кофе в самолетах тоже разное по качеству, и авиакомпании постоянно ищут способы снизить вес почти всего, что находится на борту. У United почти 22 тысячи стюардов и стюардесс во всем мире, и обучить каждого из них готовить идеальную чашку эспрессо казалось почти невозможным. Риск был огромен. 20 миллионов потенциальных клиентов, чье первое впечатление о Starbucks могло оказаться ужасным. В сентябре мы отказали Юнайтед. Винсент Итс был очень расстроен, Тед Гарсия тоже. Но наши маркетологи, равно как и некоторые члены совета директоров, опасались, что бренду будет нанесен непоправимый урон, если мы свяжем его с бизнесом, который считается массовым и слишком заурядным. Они боялись, что Юнайтед отнесется к нам как к очередному поставщику. Они не верили, что Юнайтед была готова подавать наш кофе таким, каким мы хотели его видеть. И, наконец, их не убедили в том, что Юнайтед будет продвигать Starbucks как нужно. Но Юнайтед не собиралась сдаваться. Переговоры возобновились и продолжались, пока мы не пришли к соглашению, которое устраивало всех. Юнайтед согласилась на самую обширную программу, когда-либо проводившуюся и у нас, и у них. Она включала обязательство заваривать кофе наилучшего качества, а также обучение стюардесс не только заварке и основам того, как сохранять кофе свежим, но и истории и ценностям Starbucks, чтобы они могли ответить на любые вопросы пассажиров. Мы настояли на строжайшей программе обеспечения качества. Обследовали все, от дозировки и помола до системы фильтрации воды. Заварочное оборудование на бортах United было одним из лучших, но наш отдел научных исследований и разработок выяснил, что они собирались заменить деталь из нержавеющей стали пластиковой. Мы попробовали кофе, приготовленный обоими способами, замерили растворимые сухие вещества и попросили ничего не менять. Они согласились. Гарантией наших быстрых прибылей служило обещание United провести рекламную кампанию, посвященную началу продаж кофе Starbucks. В январе 1996 года они разместили рекламу на задней обложке Business Week и US News and World Report. Это была не только наша первая общенациональная реклама, но и весомая поддержка со стороны сотрудников и владельцев самой крупной авиакомпании страны. Мы не могли позволить себе купить такую рекламу. В ней были строчки, которые мне особенно нравились. В конце концов, мы здесь не только работаем, нам приходится и кофе пить. United даже придумала смешной и оригинальный рекламный видеоролик, метко выразивший значение для них Starbucks. В нем разносчик с дырявой сумкой, наполненной кофе Starbucks, идет через весь аэропорт к двери самолета, оставляя за собой дорожку из зерен и привлекая всеобщее внимание. При такой подготовке и контроле качества кофе должен был получиться превосходным с первого же дня. Но мы не учли одну вещь. Февраль 1996 года был определен как начало подачи кофе Starbucks на всех рейсах United. К этому времени United должна была израсходовать все кофейные запасы от предыдущих поставщиков. Но когда началась программа Starbucks, необходимым для варки оборудованием было обеспечено всего 30 или 40% самолетов, а их было около 500. В старых аппаратах кипяток протекал сквозь кофейный порошок слишком быстро. Чтобы исправить это, United специально заказала сосуды для заварки с металлической пластины у основания, но поставщик не успел сделать все к февралю. В первый месяц или около того в некоторых самолетах пришлось использовать старые кофеварки. United тоже пришлось несладко, но при исполненной решимости и отваге обе компании не отступили от намеченного плана. За 4 месяца новое оборудование было собрано и доставлено на все самолеты United, и кофе стал крепким и насыщенным. Сегодня United оценивает свое решение подавать Starbucks как один из лучших шагов, наравне с идеей предлагать детям Happy Meal от McDonald's. Исследование, проведенное в апреле 1996 года, выявило, что 71% любителей кофе, летающих United, в целом описывали ее кофе как отличный или хороший. Около 14% впервые попробовали кофе Starbucks на борту самолетов United. Хотя некоторые и говорили, что кофе в самолете не так хорош, как тот, что они покупали в кофейнях Starbucks, подавляющее большинство пассажиров утверждали, что он лучше, чем кофе других авиакомпаний. У Винсента Итса есть любимое выражение. Если рассматривать бабочку, исходя из законов аэродинамики, она не должна уметь летать. Но бабочка этого не знает, потому и летает. Starbucks тоже делает многое, не зная, что не должна быть в состоянии сделать это. И в United, и в Starbucks считают, что риск окупился. И 20 миллионов человек на 2200 рейсах ежедневно, летающие во все точки земного шара, пьют кофе Starbucks на высоте 35 тысяч футов. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Многие удивляются, от скольких возможностей сотрудничества мы отказываемся. Больше, чем соглашаемся. Так, когда вовсю шли переговоры с «Юнайтед», мы почти согласились на многомиллионную сделку с сетью магазинов, желавшей распространять наш кофе по всей Америке. Но имидж и философия этой сети, решили мы, не соответствовали нашим. Хоть 87% продаж осуществляется через наши собственные кофейни, нас осаждают предложениями расширить сеть распространения за счет других предприятий. Оценивая каждую возможность, группа по продажам Винсента ищет не стандартных поставщиков, а стратегических партнеров. У нас очень строгий процесс отбора. Среди компаний, которым было отказано, есть те, что конкурируют с нашими кофейнями, чье руководство не так внимательно следит за качеством, и те, чье отношение к клиентам несовместимо с нашим. Иногда мы не готовы к сотрудничеству из-за географического положения потенциального партнера. К тому же мы должны быть уверены, что сможем построить длительные отношения, выгодные как в отношении прибыли, так и бренда. Тот отдел, который начинался как подразделение Starbucks, поставляющее кофе в рестораны Сиэтла, теперь сотрудничает с элитными организациями. Вместо того, чтобы просто оценивать предложения, приходящие извне, Винсент превратил группу по продажам фирменного товара в профессиональную команду со стратегическим подходом к отдельным компаниям, которые могут вписаться в наши долгосрочные планы. Цель — сделать наш кофе доступным там, где делают покупки, путешествуют, играют и работают. Стратегическое партнерство дает возможность выпить чашку кофе Starbucks в магазинах Nordstrom, на теплоходах Holland America, в гостиницах Sheraton и Westin, в книжных магазинах Barnes & Noble и Chapters и в офисах, которые обслуживают US Office Products. И этот список растет. Но по мере того, как наш кофе становится доступнее, обостряются противоречия между увеличением продаж и сохранением цельности бренда. Подписывая очередной большой договор, мы испытываем те же опасения, как в случае с United. Потеряем ли мы контроль над качеством? И какое влияние окажет расширение нашей деятельности на кофейне? Поможет или навредит? Ответ — находить правильных партнеров, хорошо обучать их людей и отслеживать их приверженность нашим стандартам как можно внимательнее и регулярнее. Вступая в партнерские отношения, мы ищем компанию, обладающую признанным брендом и прочной репутацией в своей области, будь то гостиницы, авиакомпании или пассажирские теплоходы. Она должна заботиться о качестве и должном обслуживании клиентов. Мы ищем людей, которые понимают ценность Starbucks и обещают защищать наш бренд и качество кофе. Все эти факторы взвешиваются раньше финансовой стороны вопроса. Другим определяющим фактором является то, насколько потенциальный партнер готов обучать своих сотрудников. Обычно владелец или управляющий не подает кофе лично. За столом переговоров он сколько угодно может провозглашать свою приверженность качественному кофе. Но действительно ли его компания готова сделать необходимые вложения времени и денег в обучение персонала? Мы начинаем с одногодичного договора, затем продлевая его на много лет, если сотрудничество оказывается успешным. Такое соглашение дает нам время оценить, насколько наши партнеры выполняют свои обещания, а им время понять, идет ли связь со Starbucks на пользу их бизнесу. Пока все наши союзы успешны.